Истинный служитель Божий должен отличаться особым даром молитвы. Он должен молиться больше, чем простой христианин, иначе он окажется негодным для служения, которое принял на себя. Было бы ужасным противоречием, говорит известный богослов, если бы какой-нибудь служитель оказался высоким по своему званию и в то же время низким по состоянию души своей, первым по общественному положению и последним по своей жизни. Если служитель верен Господу и постоянен в молитве, то его молитвенное настроение должно непременно отразиться и на всех его действиях. Он должен всеми силами стремиться к тому, чтобы его домашняя молитва могла служить примером для всей церкви. И если огонь веры тускло горит в других домах, то в доме избранного служителя Божия он должен всегда гореть пламенно, неугасимо. Служитель Божий должен молиться непрестанно. И во время исполнения им своих обязанностей, и в свободное время. Всегда должен он устремлять свои взоры к небесам. Это вовсе не означает, что он постоянно должен стоять на коленях, но молитва постоянно должна быть в его душе. Если он искренне предан своему долгу, то ничего не будет делать, ни есть, ни пить, ни отдыхать, ни ложиться вечером, ни вставать утром без того, чтобы из глубины своего сердца не обращаться к Господу. Так или иначе, молитва должна быть непрестанна в его душе. Да и кому же, как не христианскому служителю, следует более всех исполнять заповедь «Непрестанно молитесь». Ведь у него столько особых искушений, столько трудностей и скорбей всякого рода. Он должен постоянно быть на страже. Ему необходимо более благодати и милости Божьей, чем остальным. И если поймет это слуга Христа, то он непрестанно будет устремляться с молитвой к Всесильному, будет постоянно возводить очи свои горам, откуда придет помощь. Один служитель писал своему близкому другу: «Случается, что я теряю присутствие духа и чувствую себя, как беспомощный птенец, вынутый из гнезда. И я не в состоянии успокоиться до тех пор, пока снова не обращусь к Господу. По милости Божией могу сказать: всем сердцем стремлюсь к Тебе, Господи. Цель и блаженство моей жизни в Тебе. К этому должна быть направлена и наша жизнь. Если же мы пренебрегаем молитвой, то нас остается только пожалеть». Если мы, будучи призваны пасти большое или малое стадо Христово, ослабеваем в молитве, тогда страдаем не только мы, но и веренные нам христиане. Кроме того, мы окажемся очень виновными в будущем. Придет день, который покроет нас стыдом и позором. 1 Коринфянам 3, 12-15 стих. Вряд ли нужно много говорить о великом значении личной молитвы в жизни работника на духовной ниве, но тем не менее трудно воздержаться от этого. Благодать Божия неоценимо дорога для нас, и чем ближе мы будем к Господу, тем успешнее выполним веренное нам служение. Из всех средств, дарованных нам Богом, нет более могущественного, чем молитва. Наше образование не сравнится с тем духовным развитием, которое мы можем получить в молитвенном общении с Господом. Мы возрастаем, делаемся могущественными и все преодолеваем нашей сердечной молитвой. Наши молитвы являются лучшими помощниками уже тогда, когда мы еще только думаем о нашей проповеди. В то время, когда другие еще отыскивают, подобно Исаву, свою дичь, мы с помощью молитвы уже найдем прекрасно приготовленное кушанье и будем в состоянии правдиво повторить слово Иакова. Господь Бог послал мне. Бытие 27:20. Мы будем хорошо писать, если все слова наши будут исходить из сердца, молитвенно обращенного к Господу. Мы будем хорошо говорить, если на коленях в горячей молитве и спросим у Него материал для наших проповедей. Молитва научит нас многому и поможет нам избрать должное. Она очистит наше внутреннее око и сделает нас способными познавать истину во свете благодати Божией. Ключом молитвы откроем мы сокровищницу текстов Священного Писания. Подобно тому, как открылся пророку Даниилу смысл Писания, когда стоял он на молитве перед Богом. Деяния апостолов 9, с 5 по 27 стихи. Сколь многому научился апостол Петр, молясь на крыше дома. Деяния 10, с 9 по 16 стихи. Наша сердечная комната есть лучшее место для нашего образования. Толкователи Библии, несомненно, хорошие учителя. Но Иисус Христос несравненно лучше. В молитве мы непосредственно обращаемся к Нему и умоляем Ему помочь нам. Великое дело – молитвенно вникнуть в дух текста Священного Писания и житься с ним. Молитва снабжает нас рычагом, посредством которого мы можем открывать великие истины. Многие изумляются, каким образом могли некоторые богословы достичь столь глубокого разумения великих тайн христианского вероучения. Разве не молитва произвела это чудо? Горячая надежда на Бога обращает тьму в свет. Постоянная, настойчивая молитва приподнимает перед нами таинственную завесу и дает нам возможность заглянуть в глубину тайн Творца. Из этого источника, как из скалы под ударами Моисеева жезла, истекают перед нашими глазами потоки глубоких мыслей. Лучшие и достойнейшие проповедники всегда считали молитву самой существенной частью приготовления к проповеди. Об одном служителе рассказывает следующее. Заботясь о том, чтобы передать на богослужении своим слушателям то, что с таким трудом было выработано им самим, он никогда не выступал с проповедью без предварительного серьезного размышления и молитвы. Он весь был преисполнен любви Господу. Его проповедь была верной передачей прочувствованных и действительно пережитых им впечатлений. Всякое дело начиналось у него с обязательного приготовления, прежде всего самого себя, своей души. Молитва поддерживает нас и при произнесении нашей проповеди. Ничто не может так хорошо настроить нас на поучение других, как беседа с Богом. Никто не в состоянии так поучать по знанию истины, как тот, кто вымолит ее себе у Бога. Об известном проповеднике рассказывает, что он изливал все свое сердце в проповеди и молитве. Его молитвы и увещевания были столь искренне, жизненны и полны такого святого рвения, что всецело покоряли слушателей. Он буквально истаивал в любви к ним, так что смягчались и растворялись даже самые черствые сердца. Никогда не обладал бы он этой мощной силой растворять сердца, если бы его собственная душа не была горячим молитвенным общением с воскресшим Господом. Захватывающее, поражающее душу слово, в котором нет ничего притворного, но только искреннее чувство, может быть лишь следствием молитвы. Никакое красноречие не может сравниться с красноречием сердца, и ни в какой школе нельзя научиться тому, как только у подножия креста Христова. Молитва, может быть, не сделает нас красноречивыми по человеческому понятию, но она даст нам красноречие для передачи истины, потому что будем мы говорить от сердца. А разве это не наилучшее красноречие? Молитва низводит небесный огонь на наше жертвоприношение, и этим показывает, что наша жертва приятна Господу. И после проповеди необходима молитва. Иначе в чем найдет успокоение добросовестный, благочестивый проповедник? Чем можем мы облегчить свою душу, как не горячей молитвой? Чем можем утешиться в наших неудачах, как не нашими воздыханиями пред Господом? Если мы не в силах победить немощи наших собратьев, то постараемся, по крайней мере, умолять Господа о них. Если мы не в силах убедить наших слушателей в необходимости спасения, то мы можем оплакать их грехи и умолять Господа помочь им. Как пророк Иеремия, мы можем сказать, «Если же вы не послушаетесь его, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах». Иеремия 13, 17, Господь внемлет горячей мольбе и своевременно пошлет успех усердному служителю. Существует тесная связь между молитвенными подвигами и успехом дела. «А чего так скоро всходят твои семена?» – спросил один садовник другого. «От того, что я их размягчаю», – был ответ. «Мы должны размягчать наши наставления добрыми делами, и тогда с радостным изумлением мы увидим, как быстро они будут приносить плоды». Итак, дорогие служители, тогда, если и не имеем мы особенных способностей, то, несмотря на это, мы будем иметь успех. Повторяем. Если мы справились с нашей проповедью, то как истинные служители Божьи, и тогда не должны прекращать молитву. Нам придется также много молиться о всех, кто просит нашего ходатайства перед Господом. Но если даже никто и не просит наших молитв, нам все-таки всегда есть о чем молиться. Всмотримся хорошенько в наших служителей. Между ними есть больные и телесно, и духовно. Многие унывают, немало и таких, которые по обращению своем ко Христу снова впадают в прежнее состояние, отчаиваются и скорбят. Если мы истинные служители Божии, то обязаны явиться перед Его лицом и молить Его о всех душах, веренных нам. Иезекииля 22, 30-31 стихи. Но не только верующие по местной церкви могут притязать на наше внимание. Весь мир также имеет право на нас. Человек, сильный в молитве, подобен стене для своего отечества. Он ангел-хранитель и щит. Проповедник, не молящийся усердно о своем деле, не более как самонадеянный человек. Он ведет себя так, словно не имеет нужды обращаться к Богу. Какая это опасная, ни на чем не основанная гордость воображать, что наши поучения без содействия Святого Духа могут иметь силу побуждать души раскаиваться в своих грехах и обращаться к Богу. Если же мы действительно смиренны, то не решимся на единоборство с врагом душ человеческих, не получив прежде полномочия и благословения на то от Господа. Если проповедник не родив в молитве, то он таков и в остальном служении. Он не может понять своего назначения, не может определить ценность души человеческой и вполне постигнуть смысл слова «вечность». Он подобен наемнику, увлекшемуся делом проповеди, или лицемеру, любящему похвалу людскую. Иоанна 10, 12 и 13 стихи. Он не может принадлежать к числу тех делателей, которые глубоко пашут и собирают обильную жатву. Он носит лишь имя проповедника, но на самом деле он духовно мертв. Он хромает в своем хождении, подобно расслабленному из притчи, у которого одна нога была короче другой, потому что его молитва короче его проповедей. Всем нам следует хорошенько испытать самих себя. 2 Коринфянам 13, 5. Если кто-либо из нас утверждает, что он молится, сколько должно, то можно легко усомниться в его словах. Немногие из нас могут сравнить себя с благословенным служителем, о котором уже шла речь выше. Он постоянно вставал, свидетельствует его жена, около 4 часов утра, и до 8 проводил время в молитве, духовном размышлении и пении псалмов, что доставляло ему великое наслаждение. Он упражнялся в этом каждый день. Иногда он на целые дни оставлял все свои дела и удалялся куда-нибудь и предавался молитвенным подвигам. Как много теряем мы из-за нашего нерадения к молитве. Как бедны мы в сравнении с тем, чем могли бы быть, если бы жили в более тесном общении с Богом. Бесполезны тут наши жалобы и оправдания. Гораздо полезнее будет твердо решиться исправиться в будущем. Мы обязаны это сделать. Тайна успеха нашей духовной деятельности, несомненно, сокрыта в молитвенной силе. Драгоценное благословение, о котором молит Господа служитель, есть нечто неописуемое и ни с чем не сравнимое. Его легче почувствовать, нежели выразить словами. Это роса Господня, это ощущение близости Господа, это помазание от святого. 1 Иоанна 2:20. Проповедник прекрасно чувствует присутствие этого помазания, да и слушатели тоже замечают, если оно у проповедника. Если проповедник напускной теплотой чувств старается возбудить хорошее настроение у своих слушателей, то он просто вводит их в заблуждение. «Показать притворное умиление, — говорит Ричард Сесиль, — недостойно проповедника и легко может быть обнаружено, но действительно чувствовать и переживать его — лучший и легчайший путь к сердцам слушателей. Помазание есть нечто такое, чего нельзя воспроизвести самому, а между тем оно крайне необходимо и драгоценно для проповедника, если он хочет назидать слушателей и приводить их ко Христу. Эта тайна открывается нам во время наших молитвенных подвигов. В это время нисходит на нас роса Господня, и мы ощущаем небесное благоухание, оживотворяющее наше сердце. Наш дух делается необычайно восприимчивым, как цветок, открывающий солнцу свои лепестки. Уединение, которого некоторые люди совсем не могут выносить вследствие их внутренней нищеты, такое уединение для благоразумных и мудрых дороже всего. И все же, как ни драгоценен дар слова, но в некотором отношении упражнение в безмолвии намного выше. Спокойное рассуждение, безмолвная молитва, не нашедшие громкого выражения восторги, вот где находятся драгоценнейшие благословения и алмазы мира. Поэтому не будем лишать наши сердца этих сокровищ. Будем постоянно находить время для уединенной молитвы. Тогда мы будем в силах совершать дела, достойные бессмертия. Теперь по мне жизнь новая настала. Я исцелен теперь по мне.